Глава 21. Я не без зависти посмотрела в окно, где в ночной темноте, отговорившись необходимостью охоты, поспешно растворился Кыш. Я тоже чувствовала себя неуютно, но мне отступать было некуда. Взгляд скользнул по сидящему в кресле у камина Кайдену. Закинув ногу на ногу и устроив на коленке книгу, он, казалось, полностью погрузился в чтение и не замечал напряжения, пронизывающего воздух. Мы не впервые остались в спальне наедине, но после обряда все изменилось. Ирония и спокойствие, сопровождающие наши диалоги, испарились, подсунув вместо себя нервное ожидание и предвкушение. Возможно, все это было лишь иллюзией. Глядя на невозмутимое лицо Кайдена, я начинала задаваться вопросом, а подвержен ли он тем же смешанным чувствам с вкраплением сомнений, что и я. «В Лаории нам предстоит знакомство с моими родственниками», — беззаботно заметила я, пытаясь завязать разговор. «Позвольте заранее посочувствовать вам и посоветовать проявить выдержку». «Благодарю», — проговорил Кайден и перевернул страничку. «У меня отвисла челюсть. Меня что, игнорируют? После всего того, что между нами было?» Разум напомнил, что ничего смертельного между нами все-таки не было. «Ладно, попытка номер два». «Как считаете, что задумал Кри...» Я поспешила исправиться. «Его Величество Кристиан. Зачем он пожелал видеть у себя гномов?» Кайден поднял взгляд. В его потемневших глазах вспыхнул опасный огонек. Губы загнулись в хищной улыбке, и от вкрадчивого тона у меня побежали мурашки по спине. «Предполагаю, вы лучше меня осведомлены о планах своего... друга». Он так сильно встряхнул книгу, переворачивая страницу, что я начала опасаться за ее переплет. «Подождите-ка». Я с подозрением уставилась на Кайдена. «Вы ревнуете?» Он отбросил книгу в сторону, и та приземлилась на туалетный столик, едва не снеся на пол флакончик с моими духами. Я хотела возмутиться, но не успела. Кайден в два широких шага оказался рядом и наклонился ко мне, заглянув в лицо. «Если я скажу «да», вас это позабавит?» У меня пропал дар речи. Он смотрел прямо на меня. На его виске пульсировала венка, а сам он напоминал скалу, настолько окаменевшими казались его плечи. Вопрос прозвучал с хладнокровной вежливостью, но я понимала, что за этим стоит. Я приняла решение, иначе бы никогда не прыгнула в водопад, и никакие политические проблемы не заставили бы меня сделать это. Но Кайден не знал, что стало причиной моего поступка. Он практически открылся мне в библиотеке, его явное желание пройти обряд было своего рода признанием в чувствах, но я отмолчалась. Откуда ему знать, что лежит у меня на душе, если я не скажу об этом? Моя рука мягко коснулась его щеки. Кайден покосился на мою ладонь, его потемневшие глаза чуть расширились. «Нет, это вызовет во мне куда более сильные чувства». «Какие?» — негромко спросил он, и его горячее дыхание опалило мою шею. Я будто снова балансировала на краю пропасти, и этот прыжок не менее важен, чем предыдущий. Живот скрутило узлом, кончики пальцев закололо. От нервного возбуждения голос стал прерывистым, хотя и прозвучал уверенно. «Долго рассказывать». Я посмотрела на Кайдена из-под полуопущенных ресниц. «Легче показать». Не тратя время попусту, я потянулась к нему, и он встретил меня на полпути. Его губы накрыли мои в страстном, полном облегчении и голода поцелуи. Я первой углубила его, желая больше, чем давал Кайден. Он не встретил сопротивления, когда осторожно потянулся к пуговицам моего корсажа. Я сама торопливо стягивала с него сюртук. «Ты уверена?» Я кивнула. Сомнений действительно больше не осталось. Уже почти полностью растворившись в жадных ласках, я вспомнила, о чем еще хотела поговорить с Кайденом. «Насчет твоего проклятия», — выдохнула я между поцелуями. «Твоя тетушка дала мне шкатулку и...» Я рассмеялась, услышав рык Кайдена. «Мойра, я, конечно, обожаю твое чувство юмора, но ты действительно вознамерилась обсудить эту чертову шкатулку прямо сейчас?» Он властно притянул меня к себе, найдя мои губы, и смех осел в горле. В голове стало пусто-пусто, потому что меня захлестнули сильные, неведомые прежде эмоции. И мир исчез, будто скрылся под водой. Проступившей на его месте темноте было важно лишь одно — горячие ладони Кайдена, оставляющие на моем теле незримую метку. Думаю, навсегда. «Прошу вас, сюда». Следуя за лакеем, я ожидала увидеть двери тронного зала и удивленно вскинула брови, когда мы остановились у кабинета Кристиана. Кайден чуть нахмурился, но тут же вернул на лицо маску вежливого интереса. Гномы, идущие за нами, кажется, и вовсе не заметили подвоха. Барт о чем-то тихо переговаривался с Катой. Инга, как это уже вошло в привычку, молчала. «Прошу вас», — снова повторил лакей и почтительно распахнул для нас двери. Я ожидала увидеть Кристиана, сидящего за рабочим столом из темного дуба, но вот вид Астрид, попивающей чай с бабулей на мягком резном диванчике, стал для меня сюрпризом. «Ваше Величество, подвиньте, пожалуйста, в мою сторону сахарницу», — попросила бабуля и оторвалась от сервировки стола, чтобы бросить на меня быстрый оценивающий взгляд. «Вот и Мойра с мужем и гостями. Мы как раз говорили о вас». «Это твоя бабушка?» — явно обомлев, прошептал Кыш. «Она всегда так невозмутимо раздает приказы королю? Или только сегодня?» Я знала, что другие не разберут его верещание, но все равно торопливо прикрыла его пасть ладонью. От греха подальше. Кристиан при нашем появлении поднялся. На его губах заиграла хорошо знакомая мне ослепительная улыбка. «Кьера Мойра, Кьер Кайден, счастлив вас видеть в Лаурии. Позвольте выразить благодарность нашим гостям подземного города, которые...» «Что ты здесь делаешь?» — перебила Инга и решительно зашагала к Астрид. «Разве не опасно находиться здесь?» Астрид, мягко улыбнувшись, потеребила кончик фиолетовой косы. «Мне кажется, явной угрозы нет», — спокойно ответила она. Инга побагровела и явно потеряла дар речи. Кристиан на мгновение задумался, внимательно наблюдая за Ингрид. Он присматривался к ней, как хищнику, гуляющему по клумбам чужой аллеи, и уже хотел что-то сказать, но в дело вмешалась бабуля. «Ты вернулась не одна», — одобрительно заметила она, кивнув на притихшего в моей хватке Кыша, а затем немного растерянно протянула. «Правда, я не совсем это имела в виду». Ее взгляд досадливо споткнулся о мой плоский живот. Она всерьез рассчитывала увидеть меня беременной? Над духом раздалось негромкое хмыканье Кайдена. Кажется, его вся эта ситуация изрядно забавляла. «Прошу вас, присаживайтесь», — сказал Кристиан, кивая на свободные кресла. «Наверное, их принесли специально к нашему приходу. Странно, что встреча состоялась именно в кабинете. Хотели добиться интимности обстановки? Нам есть что обсудить». Прозвучало так многообещающе, что я вздрогнула и сжала руку Кайдена. Тот успокаивающе накрыл мою ладонь своей. Мы едва успели воспользоваться приглашением Кристиана и опуститься на кресло, как недолгую паузу снова прервал голос Инги. Он прозвучал низко, но настойчиво и отчаянно, будто его хозяйка была в панике и хваталась за соломинку. «Астрид, ты должна знать, что они...» Ее палец ткнул на нас с Кайденом. «Вовсе не женаты. Их не венчали в церкви, а обряд...» «Мою внучку Касси и ее мужа, лэрда Дамиана, венчали в церкви», — отхлебнув горячего чая из фарфоровой чашки, вставила бабуля, обращаясь к Астрид. «Если вам нужен пример брака ведьмы и дракона, можете посмотреть на них. У них, к слову, очаровательные близнецы». Кристиан улыбнулся уголком губ. Ему нравилась игра, которую вела бабуля. «Я не считаю, что их брак не настоящий», — неожиданно проговорил Барт. «Возможно, он не оформлен юридически, но разве это важно?» «Вынуждена согласиться», — поддакнула Ката. «Если нас интересует именно вопрос союза, а не другие аспекты». Астрид тяжело вздохнула, и Ката резко замолчала, так и не закончив свою мысль. Я посмотрела на гномов с неожиданной теплотой, не думала, что они поддержат меня. Барт виновато мне улыбнулся, Ката передернула плечами. «При чем здесь другой брак?» — взорвалась Инга, окончательно теряя лицо. «Ведь именно эта ведьма», — она снова указала в мою сторону, — «дала нам слово и нарушила его. Как мы можем рассчитывать на переговоры, если столкнулись с обманом даже в такой мелочи?» В кабинете повисла напряженная тишина. Барт и Ката уставились в пол, Астрид кусала губу, что-то обдумывая. Кристиан с беспокойством взирал на гномку. Бабуля неспешно пила чай и присматривалась к печеньке в вазе. Кайден успокаивающе поглаживал мое запястье указательным пальцем, но сам не отрывал взгляда от Инги, словно опасаясь нового фокуса. Кыш завозился на моем плече, и я расслышала тихое «Дело дрянь». Интересно, от кого он успел нахвататься таких выражений, от меня или сумрака? Неожиданное решение пришло в голову и оказалось таким простым и очевидным, что я едва не рассмеялась от облегчения. «Пользуясь случаем, я бы хотела пригласить всех вас на нашу с Кайденом свадьбу. Венчание состоится сегодня». Кыш свалился с плеча и рухнул на пол. Бабушка довольно зажмурилась и закинула в рот печеньку. Кристиан растерялся. «Кьера Мойра». Я не стала его слушать. «Как видите, — сказала я, обращаясь к гномам, — никакого обмана. Возможно, мы немного поменяли события местами, но в целом это нельзя считать ложью». На лице Астрид промелькнул интерес, а в глазах Каты сверкнуло одобрение. «Простите, нам с будущей женой нужно обсудить детали свадебной церемонии», — извинился Кайден и резко встал на ноги, потянув меня за собой. «Мы скоро вернемся», — вежливо бросила я в закрывающуюся за моей спиной дверь. «Никак не можем договориться об оттенке роз в моем букете». Кайден прижал меня к стене, и я с удивлением взглянула в его прищуренные янтарные глаза. «Мойра, ты же понимаешь, что делаешь?» — выдохнул он и уперся рукой в стену, заключив меня в плен. «Тебе не дает покоя слава мученицы? Хочешь устроить себе вынужденный брак во благо чужих политических амбиций?» Кайден удерживал меня на месте, поэтому я не смогла вскинуть руку, только задрать подбородок и усмехнуться. «Хорошего же ты обо мне мнения», — протянула я и почти точь-в-точь повторила его слова, услышанные на безымянном острове близ Дворца Черных Драконов. «Пусть со стороны этот брак и выглядит вынужденным, но причины, побудившие меня пойти на него, далеки от политических». Кайден, неотрывно изучающий меня, ослабил хватку. Его лицо смягчилось, на нем проскользнула неуверенная затаенная радость. «Можно ли считать это признанием, Мойра де ла Круста?» — серьезно спросил он. Чувствуя, как сердце заходится, словно сумасшедшее, я все равно нашла в себе силы для иронии. «Пока не знаю. Мне нужно проконсультироваться со своим поверенным», — чопорно ответила я и добавила. «Но Мойра Ирвинг мне нравится больше». Кайден улыбнулся широко и искренне и медленно приблизил свое лицо к моему, чтобы увлечь в нежный, упоительно трепетный поцелуй. «Почему именно сегодня?» — спустя какое-то время шепнул он. Я пожала плечами. «А почему нет?» Кайден глухо рассмеялся. «Ты невероятная девушка, Мойра!» Я польщенно зарделась. «Ведьма, дорогой, ведьма, не забывай об этом!»